Второй план. Финансовая безопасность. Ваша первая цель, финансовая защита, имеет множество преимуществ. Вы можете безболезненно пережить кризис, имеете чувство защищенности и готовы ко всем неожиданностям. Но у финансовой защиты есть и один серьезный недостаток. Если наступают черные времена, то вам приходится расходовать свой капитал. Правда, это помогает пережить кризис, но в конечном итоге вы остаетесь без капитала. По-настоящему в безопасности вы будете чувствовать себя лишь тогда, когда у вас будет достаточно денег, чтобы жить на 1%. Пожалуйста, составьте перечень своих самых необходимых расходов. Не надо замахиваться на большое, об этом мы поговорим позднее, когда будем обсуждать проблему финансовой свободы. Здесь же речь пока идет о создании ситуации финансовой безопасности. Что бы ни произошло, вы сможете нормально жить, не задумываясь над тем, где взять деньги. Это означает, что вы создали механизм, добывающий для вас деньги. Вы вырастили курицу, несущую золотые яйца. Итак, составьте перечень необходимых расходов за месяц в евро. Первый пункт. Ипотечный кредит, квартплата. Второй пункт. Питание, ведение домашнего хозяйства. Третий пункт. Автомобиль. Четвертый пункт. Страхование. Пятый пункт. Налоги. Шестой пункт. Алименты. Седьмой пункт. Телефон. Восьмой пункт. Кредиты. Девятый пункт. Прочие расходы. Десятый пункт. Накопление. На отпуск. Крупные покупки. Одиннадцатый пункт. Образование. Двенадцатый пункт. Благотворительные взносы. Итого за месяц.